Вот так оно все и было. Закончив рассказ, Рау встал со стула и начал медленно прохаживаться по больничной палате. «Ну ничего себе!» Закутанная в одеяло Ольга осторожно села на кровать, поморщившись от боли в ребрах. Малоисцеляющее заклинание, которым владел ее названный брат, увы, было недостаточно эффективным, чтобы залечить все повреждения. «Хорошо, что я всего этого не видела, участвуя лишь в виде переходящего приза, без капли сознания», подумав, произнесла она и, наклонившись, чмокнула Рау в щеку. «Спасибо, что так быстро спас меня». «Ну, определенная доля заслуги в этом есть и у вашей тайной стражи», честно признался смущенный ее поцелуем эльф. «Признаться, не понимаю, почему ты так ее боялась? Вполне разумные люди. Я с ними довольно легко договорился». «Договорился, говоришь?» Ольга сделала осторожную попытку подняться, но быстро передумала и тяжело откинулась на подушку. «Лежи давай». Эта неудача не прошла мимо зорких глаз снежного эльфа. «Все-таки, какие вы люди хрупкие. Прошло почти 12 часов, а твои ребра до сих пор даже не начали восстанавливаться. Регенерации почти нет, и это на фоне и без того короткой жизни. Как вы еще не вымерли, не понимаю». «Ты мне зубы не заговаривай», – огрызнулась Ольга. «Это мы еще посмотрим, кто вперед вымрет. Лучше расскажи, о чем ты с ФСБшником договорился?» «Да, и ты не знаешь, что это София с твоим подарком сделала. Может, он еще жив. Не согласится ли она мне его ненадолго отдать? А то у меня как ребра заноют, так сразу же ноги чесаться начинают. Так и хочется их обока одного из тех, кто мирно спящую, беззащитную девушку пинал почесать. Между прочим, мог бы не только о всяких малолетних блондинках думать, но и для любимой сестренки о подарке позаботиться». Услышав это заявление, Рао счастливо улыбнулся. «Ну, с вашей тайной стражей я договорился о взаимовыгодном обмене. Я постараюсь научить тем основам магии холода, которыми владею сам, если они, конечно, смогут ее воспринять. А они, в свою очередь, обещались обучить меня обращению с вашим оружием, методом его производства, доступным в моем мире, тактики и стратегии, которые у вас применяются. Это в основе. Остальное? Так, само собой разумеющиеся мелочи. А что касается подарка, так он жив-здоров, прохлаждается в камере. София к нему даже прикасаться побрезговала. Уж больно запах дурной шел. Так что как выздоровеешь, он весь в твоем распоряжении». «Спасибо, братец. Знаешь, чем порадовать несчастную больную девушку?» Улыбнулась Ольга. В этот момент дверь в палату приоткрылась, и в ней мелькнула весьма симпатичная, на профессиональный Ольгин взгляд, девичья личика в обрамлении длинных белокурых волос. «Рау, скоро ты там? Как она?» «Фи, ты можешь зайти, она не спит», – спокойно ответил эльф, после чего повернулся к Ольге и насмешливым голосом произнес. «Сестренка, позволь тебе представить неустрашимую деву-воительницу по имени София Давыдова. Дева действительно неустрашимая, ибо вот уже в третий раз просит поспаринговать с ней на тренировочных матчах, несмотря на то, что синяки после первых двух схваток с нее еще не сошли. А это Ольга Ястребова, моя сестра», – обернулся он к Софии. «Приятно познакомиться», – пробормотала Ольга, пристально разглядывая молодую девушку, стоящую рядом с ее братом. Среднего роста, натуральная блондинка. Впрочем, судя по рассказу эльфа, это относительно только цвета волос. Талия тонкая и немного широковатая для девочки плечи. В общем, она была вполне симпатична. «Взаимно», – ответила София, меряя Ольгу не менее пристальным взглядом. В это время в ее мозгу проходила практически та же оценка. «Высокая, стройная, чересчур худощава, волосы слегка с рыжиной, короткие, грудь маловата, но смотрится неплохо, мягкие черты лица. Хорошо, что Рау считает ее сестрой, однако, впрочем, ей лет 25-27, не меньше, так что однозначно не соперница, можно дружить», – решила она и приветливо улыбнулась. «Как ты себя чувствуешь?» «Как-как», – сварливо отозвалась Ольга, со стоном переворачиваясь на бок. «Так, как и положено хрупкой девушке, которую банда козлов накачала наркотиками, а потом пинала на протяжении 6 часов. Хорошо хоть только пинала. Или...» Она испуганно скинулась, но была немедленно успокоена коротким жестом Рау. «Не волнуйся, никакого или. На тебе нет отпечатков чужих аур, которые непременно в этом случае появились бы. Да и к тому же, не забывай, ты магиана холода, так что никакие или без твоего желания нынче невозможны. Под наркотиками ты была или нет, вечная зима не позволяет так обижать своих адептов. Так что можешь быть спокойна. Лечись и не нервничай». «А что касается безнаказанно пинать», — улыбнулась София, «то большая часть захвативших тебя уже мертвы. А если хочется отомстить, то тут твой брат мне подарочек один сделал. Как только сможешь ходить, его ребра твоим услугам». «Какие вы добрые», — улыбнулась Ольга. Рау и София переглянулись, и совершенно синхронно на их лицах выползла широкая радостная улыбка. «Добрые? Как это мило!» – пробормотала девушка. «Меня еще никто так не называл». «Ага, рад, что ты так считаешь, сестренка», – добавил Эльфар. «Мы темные, любим делать подобные подарки, и я очень рад, что этот дар тебе по душе».